Александр Андреевич Спицын. Годы жизни 1858-1931. Александр Андреевич Спицын окончил Петербургский университет. Интерес к археологии обнаружился у Спицына еще в университете, отчасти под влиянием Бестужева-Рюмина. Спицын был родом из Вятки, куда он по семейным обстоятельствам вернулся по окончании университета. Там он напечатал свою кандидатскую работу, диссертацию «Каталог древности Вятского края». Работа была сочувственно отмечена графом Уваровым. Поездки и раскопки были тогда для Спицына невозможны по материальным обстоятельствам, и он ушел в местную историю и преподавательскую деятельность. Тем не менее, он сумел подготовиться к 7-му археологическому съезду и издал в 1886 году программу для собрания сведений по древностям Вятской губернии. На Спицына обратила внимание графиня Уварова, вдова графа Уварова, и немедленно назначила ему сумму на поездки по Вятскому краю. Таким образом, 7-й археологический съезд, собравшийся в Ярославле в 1887 году, вывел Спицына на научную дорогу. В 1892 году он был избран членом археологической комиссии. Спицын отличался исключительной работоспособностью. Его школа может быть названа эмпирической. Он не писал крупных монографий, разрешавших коренные вопросы русской археологии, говорит его ученик Саханев В.В. Но он делал больше, обрабатывая, систематизируя и публикуя материал, датируя его и связывая с определенными народностями, он подготовлял возможность научного построения русской археологии. Крупной заслугой Спицына является разработка методов археологического исследования. Он придавал большое значение технике производства раскопок и старался всем внушить, что при раскопках памятник уничтожается навсегда, так что ошибочные заключения, сделанные на основании раскопок, проверены новой раскопкой, быть не могут. Поэтому он требовал тщательного ведения дневника, постоянных обмеров, чертежей, рисунков и фотографий. С 1909 года Спицын начал чтение лекций в Петербургском университете. Это был первый университетский курс в России по русской археологии. В первый же год по инициативе Спицына возник археологический кабинет Петербургского университета с хорошей библиотекой и небольшим музеем. В 1917 году Спицын издал как учебное пособие книгу «Русская историческая география». В заключение считаю необходимым сказать особо о труде Спицына «Тмутараканский камень. Записки Русского отделения археологического общества», том 11, 1915 год. Тмутараканский камень был найден на Таманском полуострове в конце XVIII века. Надпись на нем гласит, что в 1068 году князь Глеб Святославович, внук Ярослава Мудрого, измерял ширину Керченского пролива. Впоследствии камень был перевезен в Петербург в Эрмитаж. Находка Тмутараканского камня произвела сенсацию. Надпись была опубликована графом Мусиным-Пушкиным в 1794 году. В дальнейшем мнения разделились. Многие заподозрили подлинность надписи. Самого Мусина-Пушкина обвиняли в подлоге. Сноска. Кузьмин А.Г. «Существует ли проблема Тмутараканского камня? Советская археология. Выпуск 3 за 1969 год. Страницы 278-283. Конец сноски». скептически отнесся к тамутараканской надписи и Спицын. Подобно многим своим предшественникам, он не соглашался с локализацией Тамутаракани на Таманском полуострове. В конце концов, однако, перебрав все возможные сомнения, он пришел к выводу, что никаких видимых следов подделки нет и что с надписью можно примириться всецело.